«Можно?» — спросил он накануне, когда ему захотелось взглянуть на холст, стоявший лицом к стене. «Все можно», — ответила она, улыбаясь, и он внезапно, внутренне задохнулся. Это было «все можно» их первого свидания в Петербурге на рождественских каникулах в 14-м году. «Все можно», принадлежавшее только им двоим, особенное, памятное на всю жизнь, драгоценное своей неожиданностью и прямотой. Но не только «все можно», а ничего было нельзя даже поговорить с нею без Гордеева 15 минут. Константин Павлович чувствовал, что Лиза раздражена, и так же, как он, озабочена тем, чтобы еще больше не рассердиться. Но надо было не только не сердиться. Мастерская Гордеевской артели, просторный сарай в сильном атмосферном давлении, как с отвращением заметила Лиза. Толпа, гудящая, раскрывающая зонтики, торопящаяся из банного воздуха метро на утреннюю свежесть бульвара. Мастерская Гордеевской артели, просторный сарай с антресолями в атмосферном давлении, как с отвращением заметила Лиза. Толпа, гудящая, раскрывающая зонтики, торопящаяся из банного воздуха метро на утреннюю свежесть бульвара. Мастерская Гордеевской артели, просторный сарай с антресолями в глубине двора за старыми домами, образовавшими тупичок в зеленом узком переулке. Все самодельные скамейки, табуреты, даже круглая без перил лестница, приставленная к антресолям. Кленовые чурки и плахи, заготовки для деревянной скульптуры, глиняные мисочки с засохшей краской, подрамники, ящики, кисти, холсты. Гордеев, работавший над четырехметровым панно для квартиры богатого американца, показал набросок на картоне. Атлет, натягивая лук, целился в убегающего бизона, упрямо склонившего голову с оскорбленными человеческими глазами. Набросок был хорош. Константин Павлович похвалил его, и цыганское нервно напряженное лицо Гордеева смугло покраснело от удовольствия. Все шло как должно, как предполагалось, но одновременно все было как в детской игре, когда надо найти спрятанный предмет с завязанными глазами, и кругом кричат «холодно, холодно, потеплее, горячо, совсем горячо». Давно уже было совсем горячо. Давно уже серые глаза Лизы стали зелеными, как это бывало всегда, когда исчезало все вокруг на свете, кроме них, как исчез и этот атлет с бизоном, о котором Константин Павлович только что говорил, не торопясь, искренне и серьезно. Русские художники из Гордеевской артели пришли и, устроившись на дворе у сарая, стали быстро, ловко заниматься очень странным с точки зрения Константина Павловича делом. С открыток Луврской галереи они делали приблизительные, грубые копии, как выяснилось для какого-то фильма о том, как американцы изучают Париж. Но и художники, один из которых грустно и весело спросил Константина Павловича, «Ну, как вам нравится наше птичье небесное существование?» были только воплощенным отрезком времени, которое проходило бесцельно, бессмысленно, напрасно, потому что и за эти новые полчаса ничего не произошло между ним и Лизой. Потом отправились в ротонду выпить кофе и показать Константину Павловичу знаменитых людей. И пошли, и показали. Худощавый молодой человек, чуть сгорбленный, без шляпы, с густой шевелюрой, уходил из кафе с высокой, гибкой женщиной в модной белой шляпе-колпаке и в чем-то свободном поверх легкого платья. Это были Эренбург с женой. Потом показали кого-то еще в мелькании подходивших и здоровавшихся с Гордеевым людей. Все дрожало, как в нагретом, струящемся воздухе, и сквозь этот ускользающий вместе с временем воздух он видел и чувствовал только Лизу, ее лицо с знакомым выражением отчаяния и самообладания, ее глаза, не смотревшие и смотревшие на него. Она говорила так же, как он, слыша и не слыша себя. И вдруг все остановилось, все замерло, все заняло свое единственное, естественное место. «Вам, должно быть, хочется посидеть вдвоем?» «Вспомнить старое, нахмурившись сумрачно, недобро», — сказал Гордеев. Посидите, а я пойду. У меня есть дело».